Друзья, мы хорошо отдохнули, а теперь еще у нас служение. На утреннем служении закончилось оно призывом к покаянию. Но еще не звучал призыв к служению или для служения. Но, братья и сестры, я понимаю так, что трудно отделить призыв к покаянию от призыва к служению. Вообще, в Евангелии и Христос очень много, когда говорил о Царстве Небесном, то Он говорил о том, что нужно трудиться. И несколько притч Сам сказал о труде в винограднике, Господнем. То есть, оказывается, наше спасение и спасенные, они призваны не для свободной, не для праздной жизни, а для служения Богу. Поэтому нужно быть очень внимательным. Вообще, я думаю, и в этом собрании, у нас еще завтра будет собрание, нужно быть внимательным к тому, чтобы услышать ответ на два вопроса. Первый вопрос – это кого призывает Бог? А второй вопрос – как услышать призыв Божий? Потому что человек, у нас большая нужда в тружениках. Некоторых надо убеждать, потрудиться. Некоторых надо ободрить, которые устали. Некоторых надо заменить, потому что действительно уже нужна замена. А есть и такое, что кто-то сильно рвется, а его надо приостановить. И вот для того, чтобы действительно услышать, призывает ли меня Господь, и как услышать призыв Божий, об этом мы сейчас попросим Господа в молитве благословения, чтобы Господь помог нам ответить на эти два вопроса. Будем молиться. Боже наш, мы предстали пред Тобой и от сердца благодарим Тебя за милости Твои. Ты столько милости явил нам в том, что искупил нас кровью Твоей святой, призвал нас ко спасению, и мы сегодня радуемся, что мы спасены и прощены Тобой. Кто еще не может этому радоваться, сегодня звучит призыв, и есть возможность склониться у ног Твоих и получить покой душе своей. Слава Тебе! Господи, а спасенных Ты призываешь, чтобы пошли в виноградник Твой и потрудились там. Благослови нас и в этом служении быть очень внимательными, чтобы услышать и определиться, какое мое место в винограднике и что Ты ожидаешь от меня, чтобы каждый мог на этот вопрос ответ получить для души своей. И чтобы также услышать именно призыв для себя. Благослови нас в этом собрании. Прибудь с нами, проговори к нам Слово Твое. Утешь и ободри уставших и изнемогших. И прославься в этом собрании, Бог наш, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.